Не знаю, чем таким важным в это утро занимался зяба, но меня даже словами приветствия не удостоили. Призрак появился в зеркале внезапно, именно в тот момент, когда я ресницы подкрашивала, и жутко напугал. «Дашка, поторопись!» — буркнул он. «Тебя Дорс в правом коридоре дожидается!» «В правом?» «Да, я тоже поздороваться забыла, но с испугу. Плюс удивление свою роль сыграло. Дорс? Ждет? Да еще в правом коридоре? Хотя это понятно. Левый ведет в столовую, все огневики тем путем пойдут, а правый выводит в большой зал, и если через него идти, то сразу в учебное крыло попадешь». «А что ему надо?» — опомнившись, спросила я, но поздно, зяба уже растворился. «Ладно, в конце концов, если бы случилось что-то серьезное, кракозябр бы сказал. Ну а тот факт, что Дорс в правом коридоре дожидается, да мало ли, что ему понадобилось, разберемся». В этот раз я не опаздывала, так что по лестнице спускалась в общем потоке. Наверное, благодаря этому я должна была почувствовать какое-то единение с остальными огневиками. А как иначе? Мы же все в одинаковых балахонах и дружно в столовку идем, но чувства единения все-таки не было. Зато все больше нарастала тревога. Причина ее была проста. Дорс — водник, а Каст довольно четко свою позицию по общению с водниками обозначил. Точнее, это самое общение он категорически запретил, и в ближайшем времени вызывать недовольство огневика мне не хотелось, невыгодно. Так что, выйдя из общаги и миновав стражи, я нарочно споткнулась. Отойдя в сторону, поставила сумку с учебниками на пол и демонстративно на публику приподняла подол длиннющего балахона, типа туфли свои рассматриваю. Потом попробовала наступить на левую ногу и наигранно поморщилась. Ай-яй, камешек в туфлю попал. Какая досада! Огневики смысл моих манипуляций поняли и даже не слишком косились, что, безусловно, радовало. А когда я в четвертый раз попыталась вытрясти из туфли камушек, из темной арки коридора послышалось тихое «Тссс, Даш!». Изобразив на лице изумление, я огляделась, ибо по официальной версии о присутствии Дорса не знала, и к стеночке этой отошла чисто случайно. «Дашка, греби сюда!» Донеслось чуть громче, и вот теперь я смогла сделать вид, что узнала того, кто меня зовет. Тряхнув туфлю еще раз и дождавшись момента, когда последний из огневиков скроется в левом коридоре, подхватила сумку и мышкой шмыгнула в правый. И тут же угодила в крепкие мужские объятия. «Ты чего так рано сегодня?» Прошептал Дорс и понес. Ну, то есть оттащил подальше от арки, дабы точно никто из огневиков не застукал. Я не сопротивлялась, но ввиду того, что мне ребра сжимали, ответ прозвучал придушенно. «А что?» «Что-что, волнуюсь за тебя, вот что!» — признался король факультета воды. И так от его слов приятно стало, а Дорс таки поставил меня на ноги, но не отстранился. «Ну, ты как?» — тихо спросил он. В коридоре, видимо, благодаря махинациям блондина, было темновато. Окон тут вообще не имелось, а магические светильники горели едва ли в четверть силы. Так что лица парня я толком не видела, но интонации его голоса не оставляли сомнений. Да, реально переживает. «Нормально», — с улыбкой заверила я. «А Каст? Сильно достает?» «Не очень». Я непроизвольно поморщилась. Несмотря на тот факт, что в последние дни Рыжий действительно вел себя пристойно, упоминание о нем напрягло. Каст ведь бешеный. Кто знает, насколько его терпения и хороших манер хватит? — А народ с факультета? — продолжил дружеский допрос водник. Я пожала плечами. — Народ хочет общаться, как я поняла, но, знаешь, мне сложно. То есть умом понимаю, что надо налаживать мосты, а сердцем... — Обиделась. — догадался Дорс. — Ага, и простить как-то пока не получается. Водник тяжело вздохнул и подвинулся так, чтобы встать не напротив, а рядом, и спиной в каменную кладку уперся. — Знаешь, Даш, я твою позицию понимаю, — сказал он тихо. — И ситуация знакома не понаслышке, но тебе хотя бы идут навстречу, это нужно ценить. Я удивленно приподняла брови, а потом недоверчиво уточнила. То есть тебе навстречу не идут? Ну кто? Ты ведь король факультета и все такое. Да при чем тут факультет? Дорс скривился. Тут другое. Блондин вдруг осекся, и одновременно с этим в начале коридора, там, где он примыкал к территории факультета огня, вспыхнул пульсар. Мы с водником дружно напряглись и подобрались, но бежать было некуда. А пульсар приближался стремительно, и звук шагов тоже стремительным был, и до того злым, что о личности застукавшего нас мага я догадалась гораздо раньше, чем он подошел и прошипел... «И как это понимать?» На Дорса взбешенный рыжик впечатления не произвел. «Каст, успокойся», — сказал Синий с улыбкой. «Нас никто не видел, так что о твоем позоре никто не узнает». С этими словами блондин шагнул ко мне и собственнически обвил рукой за талию, притягивая так, что мы нос к носу оказались. Пришлось упереться ладонями в его грудь, чтобы сохранить хоть какую-то дистанцию. «О каком еще позоре?» — прошипел Каст. «О том, что ты бегаешь за девушкой, которая выбрала другого», — сообщил Дорс и фыркнул. «По мне так шутка вышла жестокой и не смешной, но встревать в разборку парней не хотелось совершенно. А еще очень любопытно стало, теперь-то Каст свою симпатию ко мне признает или не признал?» «Руки от нее убрал!» — рыкнул огневик. Дорс, само собой, не послушался. «Каст, ты в пролете!» — нагло заявил он. «Смирись!» «Руки от моей девушки убрал!» «Что?» — повисла пауза. «Причем такая многозначительная. С моей стороны она была неловкой. Дорс, кажется, едва сдерживался, чтобы не заржать, а Каст явно бесился. Поскольку зачинщиком был рыжий, я круто развернулась и сказала лично ему... «Прекрати немедленно! Ничего между на... А вот договорить мне не дали!» «Отошла от него!» — рыкнул Каст. «Быстро!» И его приказной тон стал последней каплей в чаше моего терпения. Ну, не отношусь я к категории мазохисток, которые от такого хамского отношения кайфуют. «Сам иди!» — прошипела я. «Лесом!» «В сторону!» — Каст тоже шипел. «Быстро!» «А то что?» — скрипнув зубами и с силой сжав пальцы, я шагнула навстречу рыжему. «Так, все», — раздался за спиной голос Дорса. Никакого смеха в нем уже не было, а вот напряжение выше крышечки. «Успокоились. Оба». Но лично мне было плевать. Я крови хотела. Каст на призыв водника внимания также не обратил и тоже сделал шаг навстречу. Темные глаза полыхнули алым. «Черт, какая прелесть эта его подсветка! При всем желании не промахнешься, когда выцарапывать будешь!» Вот только Дорс игнор не оценил. Подскочил сзади, обвил рукой талию и банально оттащил назад. «Да шо, не успокойся!» — шепнул водник. «Все хорошо, слышишь? Не заводись!» Но крови хотелось по-прежнему, поэтому, когда Каст начал наступать, лично я порадовалась, а вот Дорс... «Каст, успокойся!» Продолжал играть в миротворца Дорс, одновременно продолжая пятиться и оттаскивать меня от будущей жертвы произвола женских ногтей. «А то ведь действительно врежу. В полную силу». «Угу. Испугал полубога голой задницей. Рыжий даже не замедлился, а мне как-то вдруг неуютно стало. Дорс ведь не знает, с кем связался. А если Каст его покалечит?» «Гхарнка, сточнись уже!» «Ты на девчонку нападаешь!» — рявкнул водник. И вот теперь пижон соизволил процедить. «Но я ж ее не бить собираюсь!» «Вот теперь точно все. Прощай, разум, и здравствуй, состояние аффекта!» Сумка с учебниками упала на каменный пол, а я рванулась из захвата водника с дикой силой. «Урод!» — выпалила я. А через миг ощутила себя Кузей. Просто он вот точно так же на Каста нападать пытался и не мог, потому что я держала. Вот и меня тоже держали. Стальной, невероятно сильной хваткой. «Дашка, прекрати немедленно!» Дорс уже откровенно кричал. «Успокойся, слышишь?» Но я слышать не хотела. Во мне все сильнее разгоралось бешенство, и жар его уже буквально физически чувствовался в груди и в ладонях. Внутреннее пламя требовало выхода, а я и не собиралась его сдерживать. Я хотела отомстить! Внезапно амулет, подаренный Ваулом, полыхнул ярким светом, так что даже сквозь ткань мантии видно было. Даже несмотря на застилающую глаза ярость, я вздрогнула от неожиданности. Акаст замер на полмига и побледнел. «Нет!» — выдохнул король факультета огня, ошарашенно и уже громко заорал. «Дорс, опасность!» После чего рванулся к нам, перехватывая мои запястья и сбивая с ног. Не устоял и блондин, так что спустя мгновение мы дружно покатились по полу. «Каст твою ж!» — зашипел Дорс, но оборвался, потому что пол под нами внезапно дрогнул, а потом ухнул вниз. Это была паника, безумная, всепоглощающая, и крик бешеный до срыва горла. Но даже этот срыв не заставил замолчать. Перед глазами вся жизнь разом пронеслась, и это оказалось самым страшным, потому что жизни той всего 21 год, то есть ничего, пшик. А еще были слезы. В какой момент они появились, не знаю, да и не важно это, потому что через пару секунд или тысячелетий, увы, действительно не поняла, сколько времени прошло, тело содрогнулось от удара. Адская боль, пронзающая ноги, шок, причем шок такой силы, что информация о падении в воду ни до мозга, ни до тела не доходит. То, что под воду я погрузилась с головой и дышать нельзя, тело тоже не понимает и делает судорожный вздох, и новая боль разрывает легкие. Ощущение удушья заставляет на рефлексе сделать еще один вдох, потом третий, а рядом что-то происходит, но что именно, неясно и неважно. Но лишь до тех пор, пока меня не начинает стремительно тащить вверх. Ничего не вижу. Кажется, я просто ослепла. А еще красные круги перед глазами вспыхивают. А попытки вдохнуть продолжаются. Хотя уже ясно, нельзя. И огонь, но не магический, а другой. Тот, который буквально раздирает легкие. Паника достигла пика. От адреналина и отсутствия кислорода сердце готово пробить грудную клетку. Сознание уплывает. Мышцы судорожно сокращаются. Организм прикладывает титанические усилия, чтобы вырваться из клетки боли, но тщетно. Кажется, это называется агонией. А потом что-то изменилось, и где-то далеко-далеко заорали. «Дашка, не смей умирать! Мы еще морду этому прыщу не набили!» И меня накрыла волна душераздирающего кашля. Из носа и изо рта хлынула вода. Где-то на задворках сознания вспыхнула догадка. Я уже не тону, я на суше. Потом мышцы вновь скрутило от боли, застилая разум. «Переворачивай на спину, зажимай нос и дыши ей в рот!» Раздалось где-то ближе. «Да знаю!» Рявкнули в ответ. «А я жить хочу! Более того, я просто обязана выжить, потому что моя миссия на этой земле еще не выполнена. Я же морду рыжему еще не расцарапала!» Темнота. Тишина. И пробуждение от новой вспышки боли и бешеного кашля. А потом чьи-то пальцы зажимают нос, и мне в рот вдыхают воздух. Я бьюсь, пытаюсь отшвырнуть то, что мешает дышать нормально, но оно наглое и слишком сильное. С трудом открываю глаза и сквозь расплывающиеся разноцветные круги вижу, что надо мной нависает Каст. «Тихо, детка, еще не все», — сообщает это чудовище и... «О, зачем так давить на мою грудную клетку? Мне и без этого прессинга паршивее не бывает!» «Эй, полегче!» — прозвучал рядом голос Дорса. «Она уже дышит!» Но король факультета огня будто не слышит. Его пальцы вновь зажимают мой нос, а я опять начинаю брыкаться, но сопротивление не мешает Касту втолкнуть в меня еще немного воздуха. И умом-то я понимаю, что мне не сопротивляться, а благодарить надо, но, видимо, слишком сильно перед падением в пропасть завелась, потому что... «Дашка!» — вскрикивает пижон. А мне как-то хорошо сразу стало. Поэтому, когда Каст отнял ладонь от щеки и снова наклонился ко мне, я еще одну пощечину закатила и прохрипела: «Сволочь!» «Да я тебя спасаю, дура!» — выкрикнул Каст в ответ. Рядом громко, одобряюще заржали. И такая поддержка стала поводом для очередного замаха.